Глава 15. Кошмар. Во дворце Сюаньван принц Сяолин сидел на постели, прижимая к себе спящую женщину в фиолетовом платье, и горестно вопрошал у стоящего рядом мужчины: «Ответь же, что с моей Шан-Эр?» Человек в белом одеянии, сложив верь, снисходительно улыбнулся. «То, что она не просыпается, не очень хорошо. Сяолин, с тех пор, как ты покинул императорский дворец, несчастье буквально преследует тебя. Едва переехал в новый дом, случилось нападение алых огненных ос. Теперь твоя наложница оказалась во власти демона сновидений. Какой неудачный год!» Сяолин не рассердился на подобные речи, но мягко возразил: «Юйцин, случившееся не повод для иронии. Лучше ответь, как можно избавить Биншан от этого наваждения?» Юйцин хмыкнул: «Старший брат меня переоценивает. Помнится, когда мы были на горе Буджао, ты тренировался с мечом, а я изучал экзорцизм. Но ты унаследовал боевые таланты от предков, а я был не очень способным учеником. Однако, узнав, что тебе нужна помощь, я примчался сюда из дворца принца Джао, рискуя жизнью. Твой четвертый брат вряд ли обрадуется, узнав, что его почетный гость – младший соученик Сяолиня». Шестой принц вздохнул: «Я дарую тебе защитный нефрит мастера». Юйцин оживился: «В самом деле?» Сяолин, не тратя время понапрасну, отстегнул с пояса ничем с виду непримечательный нефрит и бросил его Юйцину. Тот ловко поймал подвеску и, пряча довольную улыбку, проговорил: «Если наложница моего младшего собрата попала в беду, я должен помочь. Захвативший ее сознание демон не какой-то мелкий монстр. Он настолько силен, что моих познаний в Дао недостаточно, чтобы увидеть, где он скрывается. Она заблудилась в мире, созданной из ее собственных страхов и заветных желаний, и не может проснуться. Если разбудить ее вовремя, все будет хорошо, но чтобы ее спасти, нужно, попав в мир сновидений, понять, где твои собственные сны, а где чужие. Тебе придется войти в грезы наложницы и убедить ее вернуться в реальный мир. Если не удастся ее разбудить, то и ты умрешь, оставшись в этом сне вместе с ней. Все еще хочешь попробовать?» Сяолин без колебаний ответил: «Да». Юйцин задумчиво посмотрел на него сверху вниз. «Ты действительно так сильно ее любишь? Даже отдал мне нефрит сердца и готов рискнуть жизнью? Или это твое врожденное чувство справедливости? Неважно, кто попал в беду, ты все равно должен его спасти». Сяолин глубоко задумался, но вместо ответа проговорил: «Разве нам не нужно спешить? Довольно разговоров». Юйцин усмехнулся: «Оказывается, ты умеешь сердиться? Эта наложница и в самом деле хороша собой. Неудивительно, что мой благородный и добрый собрат так проникся ей. А вот скажи, третья госпожа семьи Е, тебе действительно так ненавистно? Я думаю, эта девушка весьма интересна. Видел бы ты, как она расправилась с принцем Джао». Шутя и приговаривая, Юйцин начал готовиться к ритуалу. «Посмотри, сбоку на шее наложницы красная черта. Как только она переместится за ухо, помочь ей будет уже невозможно. Так что нужно разбудить ее до того, как это случится». Понизив голос, он проговорил: «И помни, этот кошмар наполнен тем, чего она боится или желает больше всего на свете. Что бы ни случилось, ты должен быть верен своему сердцу. Только тогда различишь, в чьем сне находишься, и сможешь перейти в видение своей возлюбленной и разбудить ее». Сяолин, выслушав экзорциста, кивнул с серьезным видом: «Я все понял». Юйцин закрыл глаза и произнес заклинание. От затраченных духовных усилий на его лице выступила испарина. Складной веер повис в воздухе. «Входи!» В это время в лесу, примыкающему к поместью Сюаня, появился молодой человек в черном. Скрип снега под его ногами разбудил спящий ночной лес. Человек протянул руку. В густом тумане его бледные пальцы были едва различимы. Тьма в его руках затрепетала, как живая. Желудок Тайтаньцзиня сжался от голода. Он хищно облизнул губы. Как досадно видеть, что демоническая энергия пропадает зря. Туманная мгла попыталась вырваться из его пальцев. В глубине леса появились большие, как фонари, глаза, и прокатился мощный рык. «Что за наглец? Как смеет обыкновенный смертный посягать на демоническую сущность? Тайтань хладнокровно взглянул в ужасающие очи демона и тихо, но уверенно проговорил: «Отпусти ее». Мглистое наваждение в чаще леса ответило: «Ты всерьез приказываешь мне? И что ты можешь предложить взамен?» Темно-красные глаза голодного демона буквально пожирали хрупкого юношу, чей запах манил и привлекал его. Но дьявольское наваждение могло убить только спящих, иначе оно бы уже набросилось на Тайтэньцзиня и сожрало его. Юноша не дрогнул от раскатов хрипло трескучего голоса. «Условия? Думаешь, я и в самом деле предлагаю тебе что-то взамен?» Он прикрыл ладони лицо и тихо рассмеялся, словно услышал шутку. Наваждение злобно зашипело: «Отдай мне свою душу, и я верну тебе девушку». Юноша скривил губы: «Хорошо, иди и возьми». Мгла черным саваном тут же окутала Тайтэньцзиня. Эту жуткую картину и застала Сусу. Она сразу догадалась, куда отправился принц-заложник, и прибежала к поместью Сюаня вслед за ним. От увиденного она пришла в ужас. Девушка отважно нырнула в туман и крепко схватила своего супруга за руку. «Тайтэньцзинь!» Юноша, окутанный мглой, оглянулся на нее и нетерпеливо бросил: «Оставь меня!» Но Сусу вцепилась в него мертвой хваткой. «Ты сошел с ума? Если попадешь в пасть демонического наваждения, уже не выберешься обратно!» В старинных свитках библиотеки бессмертных Сусу читала, что кошмары возникают из одержимости каких-либо желаний. И чем сильнее жажда обладания, тем сложнее освободиться от сонного морока. Лишь чистые и благородные сердца способны избежать подобного наваждения. Тайтэньцзинь, будущий повелитель демонов, неужели у него нет страстных желаний? Судя по его поведению, он в лучшем случае мечтает о красавице, в худшем ищет своей смерти. Даже если он умрет, мгла кошмара вряд ли сможет поглотить злые кости, так же, как и его плоть, и тогда в будущем всем трем царствам придется последовать за ним в ад. Тайтэньцзинь с отвращением посмотрел на маленькие белые ручки, которые держали его очень крепко. Сусу с трудом уворачивалась от туманной тьмы, но все равно пыталась его вытащить. Ее лицо раскраснелось, видя его безразличие, она рассердилась. «Отвлечение к этой женщине, ты совсем потерял мозги! Какой бы красавицей она ни была, она чужая жена! Ты точно сошел с ума!» На что Тайтэньцзинь холодно ответил: «Она моя!» Сусу ужасно захотелось воткнуть в него меч. Тайтэньцзинь продолжал смотреть на нее полными презрения глазами, но она все равно не отпускала его. Черный туман коснулся ее рук, нежная кожа начала бледнеть, но хватка ее не ослабла. А Сусу, глядя на то, как демон кошмаров пытается поглотить своего будущего повелителя, совсем разозлилась. «Кучка мерзавцев! Силой священного духа, лиловая молния, раскали мглу!» Из ее рукава выпорхнуло нарисованное накануне заклинание. Фиолетовая вспышка толстым зигзагом рассекла демонический туман, который от такого посягательства пришел в бешенство. Какая-то смертная девчушка пытается помешать духу кошмарных сновидений поглотить свою добычу, да кем она себя возомнила? Рассеченный надвое фиолетовой молнией, туман снова сросся и злобно прошипел: «Он моя добыча!» Тайтэньцзинь посмотрел на Сусу, она все еще держала его за палец. В ее больших черных глазах пылал гнев, а на губах выступила кровь. Внезапно Тайтэньцзинь тоже разозлился. Прежде чем демоническая мгла поглотила его, он отодрал от себя ее пальцы с криком «Проваливай!» вытолкнул Сусу из зловещего тумана. Девушка упала на землю. Пальцы, которые едва не сломал Тайтэньцзинь, мучительно заныли. Похоже, ему было все равно, больно ей или нет. Вдруг прямо перед Сусу возникли глаза демона наваждений. Трескучим голосом он проговорил: «Вот и ты! Не оставляй же тебя здесь одну!» Монстр обвил шею Сусу и, шумно вдохнув, утащил ее в черную мглу. Когда Сусу очнулась, на нее смотрел человек в зеленых одеждах. Она удивилась: «Отец?» Бессмертный кивнул: «Да, это я, Сусу Тайтэньцзинь умер во сне. Твоя миссия закончена. Гоу Ю вернул тебя обратно. Великий демон пробудился. Как же так? Воскликнула Сусу. Достопочтенный бессмертный тяжело вздохнул. Видно, такова наша судьба. Его глаза были полны невыразимой тоски. Демоны окружили гору небожителей и Хэньян. Сусу, ты должна уходить с братом Фуя. А как же ты? Бессмертный коснулся ее волос. Хэньян и я едины. Едва старейшина произнес эти слова, появился юный ученик, покрытый кровью, и горестно воскликнул. «Мастер, собрат Фуя! Он!» Сусу устремила свой взор за пределы секты и увидела сидящего на земле бессмертного юношу в белых одеждах. Он скрестил ноги, глаза его были закрыты, его меч был воткнут в землю, а сам он начинал рассеиваться в воздухе дюйм за дюймом. Сусу побежала к нему. «Брат!» Духовная сила Фуя перетекла в заградительную магию горы, усиливая защитные чары секты Хэньян. Слезы брызнули из глаз Сусу. Кто-то из собратьев проговорил. «Во всем виновата сестра Ли. Ей был дан единственный шанс, но она его упустила. Все случилось из-за нее. Фуя пожертвовал собой, потому что ему было стыдно за свою сестру. Лучше бы она погибла. Это она! Она должна была умереть!» Сусу не могла обнять ставшее бесплотным тело. В предсмертном мгновении душа юноши словно открыла глаза и слабо улыбнулась ей. «Сестра моя, как я рад тебя видеть!» «Нет, нет, так не должно было случиться!» «Собратья правы, она должна была использовать последний шанс, а теперь троецарствие разрушается, Фуя погибнет, отца замучают до смерти!» Сусу вынула из земли меч Фуя. Аура магического оружия засияла радугой, освещая мокрое от слез лицо девушки. Киноварь на ее лбу загорелась звездой. Кто-то шепнул ей на ухо. «Правильно. Как и Фуя, ты примешь мучительную смерть, но зато секта Хэньян просуществует еще какое-то время». Она подняла сверкающий меч, обернув его острием на себя. Но клинок скользнул мимо ее груди и вонзился в черную мглу позади девушки. Сусу крикнула. «Это наваждение!» Демонический туман зашипел. «Немыслимо! Немыслимо!» И исчез в то же мгновение, пронзенный светлой магией меча. Сусу утерла слезы. Ее душа громко вскрикнула, как священная огненная алая птица, и наваждение развеялось. Сусу вздохнула полной грудью. Ее дао чист, нет желаний, нет страха. Но где же искать Тань-Тань-Дзиня и Биншан? Едва она подумала о них, как почувствовала толчок. «Яо Повитуха, ты что, остолбенела? Императрица вот-вот родит. Что там с ножницами и горячей водой? Ты их приготовила?» Служанка в красном платье свирепо уставилась на нее. Сусу взглянула на свои руки. Вместо белых девичьих ладошек перед ней были желтые и морщинистые руки пожилой женщины. Она вошла в чей-то сон и превратилась в повитуху лекаря. Заметив, что горничная сердится все больше, она кротко проговорила. «Подождите, сейчас принесу». Горничная строго ее предупредила. «Если ты опять заснешь и с наложницей Жоу или новорожденным высочеством что-то случится, император не отпустит тебя». Сусу поклонилась. «Слушаюсь, слушаюсь». Неизвестно, каким образом в ее руках оказался таз с водой и ножницы. Сусу последовала за служанкой, та сложила ладони и помолилась вслух. «О небеса! Пусть нян-нян легко родит маленького принца!» Небеса отозвались раскатом далекого грома. Сусу подняла глаза и увидела темные тучи, тяжелым предзнаменованием нависшие над дворцом. Небесная голубизна неба, как чернилами, была залита грозовым фронтом. С раскатом грома ласточки сорвались с навеса и низко закружились над землей. «Грядет буря», — подумала она. У входа в покои в ожидании стоял человек в желтом лунпао. Сердце Сусу ёкнуло. «Что здесь происходит?»